А это мне не нравится. Потом походил, походил. Ну и ладно. Посмотрим, кто первый придет. Не дружи. Он где-то ходил, потом кругами ходит уже. Ходит кругами. Но в чем дело? Папа, я говорю, слушай, мы с тобой не дружим. Он помолчал, говорит, папа. А я сказал это на пару часов, я так просто сказал. А вообще давай уже теперь дружить. Ну, говорю, давай. Ладно, раз ты уже готов теперь дружить, сразу пожалуйста. Я уже хоть ты на пару часов сказал, ну ладно. Если ты уже хочешь дружить, давай будем дружить дальше. Вы понимаете, что вот отношения дружеские, они не складываются только потому, что мы рядом сидим. Они зависят от того, как мы относимся друг к другу, как мы видим нужду друг друга. А как мы участвуем в этой нужде? И тогда вот наши взаимоотношения семейные, они перерастают в дружеские. Описание говорит, и бывает друг иногда более привязан, нежели кто? Нежели брат. Так написано в Священном Писании. И вот я нисколько сегодня, не думаю, почему он пришел к другу, потому что они друзья. Где-то что-то один другому помог. Они уже были тесно связаны. И потом он когда шел, когда нужно было ему зайти переночевать, он не стал искать где-то чужих людей. Он пришел к твоему другу и принес ему искушение. Потому что надо дать, а дать нечего. Надо дать, а дать нечего. Я просто беру еще один текст Писания. Всегда люди, когда была нужда заходить куда-то ночевать, они всегда шли к друзьям. Потому что не всегда где-то родственники есть где-то далеко, а друзья всегда есть. И я просто хочу, почему, чтобы этот уровень, мы доросли до этого уровня. Я прочитаю одно место из Священного Писания. Оно написано в Ветхом Завете. Но оно говорит о будущем времени. Это в книге Судей написано. Вот это было событие, когда один однажды израильтянин поссорился со своей женой из наложницы. Она ушла к своему отцу. Помните это место? Он пожил один и решил, что скучно стало, наверное, ну как жить? Есть жена, иду жить один. Он решил пойти помириться. И он пошел, знал, где она живет, пошел в тот дом, ему обрадовались там, когда увидели. И некоторое время, значит, его честь его не отпускал, он собирается идти. Он говорит, побудь еще, помните это место Писания? Потом еще побудь, и еще побудь. Я читаю с 8 стиха, это 19 главу. На пятый день встал он поутру, чтобы идти. И сказал отец молодой женщине твоей, подкрепи сердце твое хлебом. И встал тот человек, чтобы идти, и помедлите, доколе преклонится день. И ели оба они, сам он, наложница его и слуга его, и сказал ему честь его, отец молодой женщины, вот день преклонился к вечеру, ночуйте, пожалуйте. Вот ну скоро конец, ночуй здесь, пусть повеселится сердце твое. Завтра поранее встанете в путь ваш и пойдешь в дом свой. Но муж не согласился ночевать, встал и пошел. И пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим. С ним пара навьюченных ослов и наложниц его с ним. Когда они были близ Иевуса, день уже очень преклонился. И сказал слуга господину своему, зайдем в этот город Евусеев и ночуем в нем. Господин его сказал ему, нет, не пойдем в город иноплеменников, которые не из сынов Израилевых, но дойдем до Гивы. То есть они шли к своему народу. Говорит, я у чужих ночевать не буду. Наверное, и тогда были опасности, как и теперь. Они не хотели ночевать в чужом народе. И сказал, дойдем до Гивы. И сказал слуге своему, дойдем до одного из сих мест. И ночуем в Гиве или в Раме. И пошли, и шли, и закатило солнце подле Гивы Вениаминовой. И повернули они туда, чтобы пойти ночевать в Гиве. И пришел он и сел на улице в городе. Но никто не приглашал их в дом для ночлега. Смотрите, вот какая обстановка была в одном из колен сынов Израилевых. Зашел свои, израильтяне, колено. Довольно-таки обосновавшие крепко тогда, но не пришли ночуют на улице, и никто их не приглашает в дом. И вот идет один старик с работы своей, с поля вечером. Он родом был с горы Ефремовой и жил в Гиве. Жители же места сего были сыны Вениаминовы. Он поднял глаза свои, увидел прохожего на улице городской и сказал старик: «Куда идешь? И откуда ты пришел?» И он сказал ему: «Мы идем из Вифлеема Иудейского, к горе Ефремовой, откуда я? Я ходил в Вифлеем Иудейский, и теперь иду к дому Господа, и никто не приглашает меня в дом. У нас есть солома и корм для слов наших, также хлеб и вино для меня и для рабы твоей, и для чего слуги есть у рабов твоих, ни в чем недостатка». Старик сказал ему: «А будь спокоен, весь недостаток твой на мне, только не ночуй на улице». Он знал, какие там развратные люди. Он знал, какие там развратные люди. Друзья мои, я знаю, на земле будет такое развратное время, и мы сегодня шаги этого времени не слышим. Вы знаете, почему здесь на пятый день не пришли гимн Вениаминовый? Скорбь великая на земле начинается с пятой трубы. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю. Был данный ключ от кладези бездны. Она открыла кладезь бездны, и вышел дым из кладези, как дым из большой печи. И поморщилось солнце и луна от дыма из кладези. Из дыма вышла саранча, которая имела власть, которая имеет земные скорпионы и так далее. Я не цитирую это место Писания. Это, кажется, 9 глава, если я не ошибаюсь, Откровения Иоанна. Может быть, я немножко с парадком глав. Ошибся, могу ошибиться. Я еще до цифры точно помню. И для того, чтобы нам иметь поддержку друг от друга, в трудное время надо, чтобы наши взаимоотношения были очень крепкими. Мало того, чтобы мы рядом сидели у наших молитвенных домах, мало того, чтобы знали друг друга по имени, надо, чтобы уже стали друзьями и дорожили друг другом. Когда я сегодня наблюдаю за тем, что делается, и вы это знаете, сегодня наступает время Содома и Гоморры. Вы знаете, Европа, Америка, однополые браки, разврат. Я не раз напоминаю, в прошлом году где-то в газете было известно такое, я его выписал, что в Америке, в этой христианской стране, разрешили ругаться матом на телевидении. Говорят: «А зачем нас, людей, так сказать, стеснять? Ну хочется им, это же речь несочная тогда». В феврале месяца этого года в Америке выдают паспорта, где нету слов уже отец и мать. Есть первый родитель и второй родитель. Если вы немножко посматриваете за прессой, может быть, вам не до этого, то вы, наверное, знаете, что недавно несколько экспертов из Объединенных Наций, они сделали вывод такой, что борьба с наркотиками проиграна. И поэтому надо наркотики разрешить продавать открыто. Хочет колоться, пусть колется. Хотят курить, пусть курят, но им так хочется. Я мог вам приводить массу других примеров. Насколько сегодня грех узаконивается, насколько сегодня грех прогрессирует. И поэтому нам сегодня, коль Бог дал такое благоприятное время, нам не время сегодня спать. Не время особенно заботиться о будущем нашем земном. Сегодня время восклонить головы наши и, посмотрев на все окружающее, начать молиться, ибо приближается избавление наше. Слава Богу и благодарение. Для кого-то очень трудное время честное, а это честное время нам говорит, что время жизни на земле сочтено. Мы сегодня не знаем ни дня, ни часа. Если кто-то вам будет называть время, указывать точные даты, никогда никому не верьте, это обман. Писание говорит прямо и ясно: не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий. Но по всем признакам тем, которые сегодня совершаются вокруг нас, мы еще не видим, что последнее время. И благодарение Богу за то, что наши глаза открыты. Слава Ему и благодарение. И поэтому он зашел к другу. Вот этот человек, которого я говорю сегодня, они зашли к своим. Но свои настолько разложились и развратились, они ничего от них не получили, кроме как, вы помните, что было? Там эту наложницу замучили и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А вот этот человек зашел, он зашел к другу, потому что в прошлые времена их жизни они стали друзьями, помощь была кому-то от кого-то, за что благодарение Богу. Братья мои дорогие и сестры, я очень хочу, чтобы на сегодняшний день мы были очень внимательны к этому. Потому что мы не сможем в одиночку спасаться, нам очень трудно будет в одиночку. Нам надо иметь честные взаимоотношения, поддержку друг от друга. А это поддержка не на словах, это поддержка на деле. Вы знаете, что если в вашей жизни были трудные времена, и вам кто-то дал взаймы, как вы ему были благодарны? Он не дал вам насовсем, он дал вам взаймы только. Но это было настолько сильно, что вы помнили. И всегда будете помнить. И, наверное, я ничего нового не скажу, повторю то, что не один раз говорил. Если вы кому-то когда-то, пусть даже это совесть, вы люди неверующие, но если вы им когда-то в трудное для них время сделали доброе дело, они будут помнить об этом. И приходят иногда и говорят, вы ничего не просите, они сами говорят, может тебе что-то надо? Может тебе надо что-то делать? Я помню, как ты меня выручила. Вам уже не надо заставлять делать доброе. У вас через ваше доброе возвращается стократно. Они расплодником, они друзьями стали. А друзья приобретаются. Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Чтобы когда вы обнищаете, чтобы что они сделали? Куда? Какие? Какие обители? Вечные. Вечные. Вечные. Не в дом сюда, а вечные. Вот в чем дело все. И здесь немножко, если не уникать, поглубликать, да кто-то, интересно, будет там принимать тебе в обители. Мы все думали, что Христос с ангелами, оказывается, кто-то из нас там будет стоять у двера. Ну, конечно же, не будем стоять у двера. Но сущность в чем заключается? Что и здесь, на земле, мы приобрели дружеские отношения. И когда мы отойдем в вечность, мы будем ждать их там. А когда мы на ножах были, мы не будем их ждать там. И тогда мы вместе не будем там. Вы меня хорошо поняли? Или не совсем? Если мы здесь не были у мира, вот здесь, не научились любить друга, то мы туда вместе не пойдем. Царство Небесное. Царство Небесное мотолем никогда не будет. И никогда не будет барановичами. И никогда не будет ничем земным. Там будут люди, которые не имеют претензий друг к другу. Которые ждут друг друга, которые любят друг друга. Вы сейчас поняли? Сегодня можно пойти в другую церковь, если кто-то не нравится. Можно вообще дома сидеть. Но однажды мы встретимся в одних дверях там. Двери-то одни. Что для Мотоля, что для Баранови, что для Пинска. Как вы думаете, у Царства Небесного хутора будут или там будет большой колхоз? Там большой колхоз. Колхоз такой некрасивый, что, по-моему, колхоз это что-то. Коллективное. Это семья одна. Там не будет для одиночек места. Я сам буду спасаться. Это глупость сам. Церковь начинается с 2-3 человек. Как ты один научишься жить среди людей, если ты один? Хотя бы 2 надо уже. И тогда можно учиться строить отношения. А то ты один, как ты их построишь один? Как ты научишься жить в большой семье, если один собираешься жить, один спасаться? Я понимаю. Я где-то там у Сибири покаялась одна старушка, где вообще никогда верующих не было. Это один вопрос. А когда можно быть с народом, и ты не хочешь, тут уже другой вопрос. Значит, не умеешь жить с людьми, не умеешь их мешать, не умеешь их прощать, не умеешь не заметить что-то, не умеешь жить. Это да в Царство Небесное, вместе никогда не пойдете. Я не раз говорю, если будете вдвоем, если не умрете, то только в аду. А в раю двоих не будете. Кто-то один будет там, а кто уже я не знаю кто. Я могу убеждать себя, что я прав, вообще не правы. Но тем не менее, я буду думать, а вдруг не совсем так? А вдруг не совсем так? Тогда что? Такие ошибки будут очень дорого стоить. Они оценятся вечностью вне Господа. Они оценятся страданиями большими. Поэтому в наших взаимоотношениях давайте не будем падать в искушение. А тут искушение пришло. И вы знаете, он пришел к другу, стучит у двери, или в окно, куда он там стучал, а друг говорит ему, что ты стучишь? Ты что, не видишь, сколько времени уже? Я уже сплю, у меня полный порядок, двери закрыты, я безопасен от внешнего мира. Дети мои со мной вместе на постели, я не могу встать и дать тебе. Вот так друг. И что мне тогда делать? Наверное, надо рвать с такими друзьями. Вот искушение. А что ты за друг? Я к нему пришел, а он говорит, а я не могу встать и дать тебе. И Писание говорит вот что. Встанет и даст. Потому что он будет стучать до тех пор, покуда он не даст ему. Он с ним рискует разорвать отношения. Но этому другу он хочет уходить. У него же тоже друг есть. Я очень хотел бы, чтобы в нашей жизни мы правильно строили свои отношения и не упадали в такого рода искушения. Все равно же говорит «даст». Так встал бы сразу, дал бы, никаких проблем не было бы. А так ты разрушишь отношения, которые у тебя с ним есть, а после все равно дашь. Так вот зачем так делать? Вы меня хорошо понимаете? И у нас же тоже так бывает. Ну приди, помоги. Не идет. И в конце концов придет, но уже нет той радости, нет тех взаимоотношений, которые могли бы быть, потому что это уже через силу пришло. Да зачем так делать? Пойди и сразу делай. Если не можешь, то не можешь. Но этот друг знал, что у него есть. И вы знаете, что, на что я сегодня обращаю внимание? Он же не пришел и не просит, дай мне еще. Он говорит, взаймы, я ж тебе отдам. Я тебе верну все. И мы должны это очень хорошо понять. Когда мы делаем что-то доброе, когда у нас дружеские отношения, то оно нам вернется. Писание так говорит. Давай чаще ми и даже восьми. Ибо не знаешь, какая беда будет на земле. То есть ты сегодня делаешь доброе, а в трудное время, которое на землю придет, Бог воздаст тебе за это доброе. Когда у тебя не будет ничего. Таким образом, ты сегодня готовишь для себя будущее. За что благодарение Богу? Однажды один брат с церкви, это не то, что анекдот, это в самом деле было, позвал пастора, говорит, ну не знаю, говорю, что делать. Раньше, говорит, у меня есть пчелы, все, раньше вот такой хороший сосед у меня. А теперь, говорит, он выехал, продал дом, такой плохой, мира нет. Что, мы ссоримся, чуть ли не, значит, это самое, за что? Ну, говорит, пчелы, то кушает где-то пчела, то что-то. Он ему говорит, слушай, а ты когда взятку взял, говорит, ты когда-нибудь ему банку литровую меду залил? Что? Ему меду? Меду ему? Так вот он говорит, что? Оказывается, ты не умеешь приобретать. Ну правильно, если бы его пчела укусила, он трехлитровую банку меда пришел, наверное, забыл бы, что пчела укусила. А когда он еще и ссорится в придачу, он говорит, о, говорит, брат мой, а меня, говорит, мой папа так учил. Брось перед собою, то найдешь за собою. Я всегда, говорит, так делаю. И у меня с соседями норма. У меня с соседями порядок. А что ж ты, говорит, ты ж не умеешь жить тогда? А что ж ты думал? Наверное, вот то же самое, что я здесь сегодня говорю. Приобретайте. И я всегда напоминаю, я иногда слышу такое, я просто Один такой случай запомнил, когда одна из сестер обижалась на церковь. Она говорила так: что это за церковь такая? Я уже 5 лет в эту церковь хожу, и у меня здесь друзей нету.